Б. Прыжок через пропасть. Через пропасть нельзя перепрыгнуть в два прыжка. Мудрость эпохи перестройки. Вначале было слово. И с этим согласны все. А потом, как заметил польский сатирик Станислав Ежелец, был лозунг. В самом начале даже три лозунга. Гласность, перестройка, ускорение. Шутники сразу же заметили, что первые буквы, триады, складываются в еще неизбытое сокращение ГПУ, преемника ЧК, предшественника НКВД и КГБ. Выбор ключевых слов новой эпохи был произведен умело. Каждое из них достаточно неопределенно и многосмысленно, чтобы вызывать множество необходимых положительных ассоциаций. Если гласность была взята из словаря великих реформ XIX века, то перестройка отсылала к началу 30-х годов XX века, к эпохе первых пятилеток. Как отмечают словари, перестройка может обозначать и новое строительство, и переделку, внесение изменений в старую систему. Словарь 1953 года давал в качестве примера выражение «необходимо перестроиться для лучшего выполнения задач строительства». Словарь русского языка составил Ожегов, Москва, 1953 год, страница 462. Словарь 1983 года. Выражение «перестроить производство», «перестроить экономику страны». Словарь русского языка в четырех томах, том 3. Москва, 1983 год, страница 98. Знаменитое постановление ЦК партии 23 апреля 1932 года, объявлявшее о национализации литературы и создании Союза советских писателей, называлось «О перестройке литературно-художественных организаций». Знакомо было и слово «ускорение». Оно, правда, напоминало о сталинском лозунге периода индустриализации «темпы решают все», но вполне соответствовало привычному ритму советской жизни, как ее изображали в лозунгах и на плакатах. На всех парах коммунизму ускорение должно было подчеркнуть пороки брежневской эпохи, обозначенной словом «застой». Из застоя следовало выходить решительно и быстро в темпах ускорения. 7 мая 1985 года ЦК КПСС принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. Не прошло еще двух месяцев после избрания Горбачева генеральным секретарем, и постановление было первым конкретным актом нового лидера. Антиалкогольная кампания Михаила Горбачева может служить моделью перестройки. Прежде всего, что следует подчеркнуть, решение о спасении народа от порока пьянства было принято Центральным комитетом партии, нравственным, так же как и политическим, руководителем советских людей. Во-вторых, решение было принято спешно, без подлинного изучения давней и трудной проблемы. В-третьих, все средства пропаганды были брошены для организации интенсивной кампании, результаты которой быстрые и радикальные, должны были поднять на небывалую высоту авторитет молодого вождя. Первое решение Горбачева имеет начало 7 мая 1985 года и конец постановления ЦК КПСС от 25 октября 1988 года. Алкоголизм давно стал страшнейшей болезнью советского общества. Западные специалисты хорошо знали это, приводя цифры потребления алкоголя, вызванной им смертности и так далее. Американский ученый профессор Тремль пришел к выводу, что еще в начале 70-х годов потребление высокопроцентного алкоголя на душу населения в СССР превосходило вдвое уровень Соединенных Штатов Америки и Швеции. А в последующие годы Оно не переставало расти. Голые цифры, сравнивающие количество выпитых бутылок водки или, скажем, виски, еще не говорят ни о чем, если не учесть качество продуктов, употребляемых для закуски. Во время маневров советских войск в Чехословакии история подлинная. 4 советских воина продали танк за 2 ящика 24 бутылки водки. Арестованный чех-покупатель сообщил, что из любви к советскому народу он прибавил 2 кило огурцов и кило селедки. Информация Frankfurter Allgemeine Zeitung, перепечатанная в «Русской мысли», 9 августа 1985 года. Антиалкогольная кампания стала первым испытанием гласности. В печати появились цифры, факты, свидетельствовавшие о страшных размерах алкоголизма в стране, о вреде, который наносит здоровью людей, экономике. В этих цифрах и фактах не было ничего неизвестного западным исследователям. Внезапно открытые советским людям, они должны были и производили шок. Телевидение, например, показало детей, жертв наследственного алкоголизма. Развернулась интенсивная кампания по борьбе с зеленым змеем. Характерной особенностью постановления ЦК от 7 мая 1985 года это важная черта многих горбачевских реформ. Было точное копирование методов, использованных во время первой большой антиалкогольной кампании конца 20-х, начала 30-х годов. Советская Республика получила в наследство сухой закон, введенный Николаем II в 1914 году после начала войны. Споры между большевистскими руководителями относительно вреда или пользы продажи водки заканчивается в январе 1923 года, когда советское государство начинает ее монопольно изготовлять и продавать. Сталин объяснил в 1927 году, что вопрос стоял, что лучше, кабала заграничного капитала или введение водки. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы можем и на это крайнее дело пойти ради интересов нашего дела. Сталин, том 9, страница 192. В это же самое время, в конце 20-х годов, власти принимают меры по ограничению растущего алкоголизма, признанного серьезной опасностью для выполнения 5-летнего плана. 29 января 1929 года подписывается декрет, все основные статьи которого перешли в постановление 1985 года. Резкое сокращение производства алкогольных напитков и увеличение производства неалкогольных соков и тому подобного. Запрещение продажи алкоголя рядом с предприятиями, школами, больницами. Предложение использовать литературу и искусство для антиалкогольной пропаганды. Были заимствованы даже лозунги, в том числе и самый сегодня популярный «Трезвость – норма жизни». Этот лозунг выглядел особенно привлекательно на виноводочных магазинах рядом с афишей «Норма – 2 бутылки водки на человека». Новым в антиалкогольной кампании 1985-1988 годов была возможность обвинения вражеских сил в спаивании русского народа. Профессор Углов, ярый сторонник введения сухого закона, утверждает, что враги трезвости – это люди, или незнакомые с экономическими законами общества, или чуждые нам и нашему строю опасные люди. Наш современник, номер 7, 1987 год. В романе Василия Белова «Все впереди», популярнейшем бестселлере последних лет, читатель узнает, что еще президент Кеннеди запрещал журналистам писать о нашем пьянстве. Зачем, дескать, мешать? Пусть пьют, скорее развалится, выродится. Не надо никакой водородной войны. Василий Белов, «Все впереди», Москва, 1987 год, страница 203. В претензиях к президенту Кеннеди обращает на себя внимание убежденность, что если бы он разрешил американским журналистам осуждать алкоголизм в Советском Союзе, то советские люди перестали бы пить. Нежелание американского империализма бороться с алкоголизмом в социалистическом лагере было, следовательно, важной причиной его роста. Антиалкогольная кампания началась под звуки фанфар, потоком заверений, что это не временная кампания, а твердая и решительная политика, направленная на решение важной задачи. Правда заверяла, партия не отступит от этой важной задачи и сделает все для ее успешного решения. Правда, 19 сентября 1985 года. Очень быстро выяснилось, что кавалерийская атака на глубокую и серьезную болезнь не удалась. Резкое сокращение времени продажи спиртных напитков в магазинах привело к появлению чудовищных очередей за водкой. Резкое повышение цены алкоголя, с одной стороны, не сократило число желающих приобрести опиум для народа, ибо других продуктов в продаже все равно не было. С другой стороны, не возмещало потери бюджета от сокращения продажи. Постановление ЦК от 25 октября 1988 года признало поражение. Удивительным образом, словарь постановления чрезвычайно напоминает лексикон знаменитой статьи Сталина «Головокружение от успехов», опубликованной в «Правде» 2 марта 1930 года. Нельзя, конечно, сравнивать два события – коллективизацию с ее миллионами жертв, самую страшную главу советской истории, одну из наиболее трагических в русской истории, и эпизод горбачевских реформ. Но можно сравнить технику реализации проекта, механизм принятия решения и признания поражения. Статья Сталина и постановление начинается констатацией успеха, которая через словцо «однако» превращается в неудачу. «Однако», — говорит постановление, — «радикальных перемен еще не достигнуто. Причина — запретительные волевые методы, перехлесты, забегание вперед, объявление целых районов и городов зонами трезвости, без учета мнения общественности». Этими же причинами объяснял Сталин возникшие трудности с коллективизацией. Нарушение принципа добровольности, забегание вперед, чиновничье декретирование. Сталин, сочинение, том 12, страница 194. Волевое решение Горбачева избавить советского человека от порока пьянства оказалось, как очень скоро выяснилось, ошибкой экономической, социальной, психологической и в результате политической. Трудности с приобретением алкоголя в государственных магазинах и резкое повышение цены вызвало взрыв народной смекалки. Опровергнув утверждение советологов о пассивности и отсутствии инициативы, граждане Советского Союза приступили к изготовлению самогона. В начале 30-х годов герой «Золотого теленка» Остап Бендер, встретив на дороге американских туристов, страдавших от закона в Соединенных Штатах Америки и искавших рецепт самогона в СССР, предложил им 150 способов его производства – картофельного, пшеничного, абрикосового, ячменного, из тутовых ягод, из гречневой каши и даже из обыкновенной табуретки. В 80-е годы советские люди выбрали в качестве предпочтительного сырья для самогона сахар. Естественно, он исчез из продажи. Ко всем прочим дефицитам прибавилось отсутствие сахара. Советский Союз вышел победителем из войны. 44 года спустя ввели карточки. С 1 мая 1989 года карточки на сахар ввели в Москве. Как бы специально был выбран не только праздничный, но и юбилейный день. 2 мая 1945 года советские войска подняли красный флаг над Рейхстагом. По подсчетам экспертов, в 1987 году для изготовления самогона было истрачено около 1,4 миллиона тонн сахара, или годовой бюджет его потребления Украиной, где проживает 50 миллионов человек. В первых победных коммюнике говорилось об исчезновении пьяных с улиц советских городов, о сокращении пьянства на предприятиях, об уменьшении числа преступлений, связанных с алкоголем. Очень скоро стало очевидным, что, уйдя с улицы, пьянство пришло в дома. Министерство внутренних дел СССР констатировало в 1988 году: более 2/3 тяжких преступлений на основе пьянства совершено в квартирах и общежитиях. Известия 3 марта 1988 года. Преступность по-прежнему возрастала, но, как выражается генерал-лейтенант милиции Логвинов, переместилась в семейно-бытовую сферу. Он же приводит выразительную статистику привлечения к уголовной ответственности за самогоноварение. 1985 год – более 80 тысяч, 1986 – 150 тысяч, 1987 – 397 тысяч, первые 2 месяца 1988 года – более 120 тысяч. Известия 3 марта 1988 года. По подсчетам академика Аганбегяна, ежегодный ущерб государству в результате антиалкогольной кампании составлял 10 миллиардов рублей. Правда, 6 ноября 1989 года. Побочным результатом роста самогоноварения и возникновение нового источника обогащения стало расширение деятельности советской мафии. Советские специалисты по борьбе с организованной преступностью предупреждают, что сухой закон в СССР может дать результаты, подобные тем, какие он дал в Соединенных Штатах Америки, неслыханно обогатив мафию. Психологическая ошибка антиалкогольной кампании – заключалась в том, что необходимая борьба с бичом алкоголизма была воспринята населением как удар власти. Ничего не дав населению, Горбачев отнял у него великого утешителя водку.